Отброшенные и разрубленные падали они замертво наземь или вниз со скалы в поток. Орки-лучники выстрелили, не целясь, и бросились бежать. Эомер и Арагорн задержались у ворот. Гром рокотал в отдалении, и где-то над южными горами вспыхивали бледные молнии. Резкий ветер снова задувал с севера. Рваные тучи разошлись, и выглянули звезды. Мутно-желтая луна озарила холмы за излогом. «Вовремя же мы подоспели», — заметил Арагорн, разглядывая ворота. Их мощные петли и железные поперечины прогнулись и покривились. Толстенные доски треснули. «Нет, здесь снаружи мы их не защитим», — сказал Эомер. «Смотри», — он указал на плотину. Орки и дунландцы снова собирались за рекой. Засвистели стрелы, на излете звякая о камень. «Пойдем, надо завалить ворота камнями и подпереть бревнами. Поспешим!» Они побежали назад. В это время около дюжины орков, схоронившихся среди убитых, вскочили и кинулись им вслед. Двое из них бесшумно и быстро в несколько прыжков нагнали отставшего Эумера, подвернулись ему под ноги, оказались сверху и выхватили ятаганы, как вдруг из мрака выпрыгнула никем дотоле незамеченная маленькая черная фигурка. Хрипло прозвучал клич «Барук! Казат Барук Аймену!» И дважды сверкнул топор. Наземь рухнули два обезглавленных трупа. Остальные орки опрометью кинулись в рассыпную. Арагорн, почуяв недоброе, вернулся, но Эомер уже стоял на ногах. Дверцу тщательно заперли, ворота загромоздили бревнами и камнями. Наконец Эомер, улучив минуту, обратился к своему спасителю. — Спасибо тебе, Гимли сын Глоина, — сказал он. — Я и не знал, что ты отправился с нами на вылазку. Но частенько незваный гость самый дорогой. — А что это тебе вздумалось? — Да хотел прогуляться, сон стряхнуть, — отвечал Гимли. — А потом, гляжу, уж больно здоровы эти горцы. Ну, я присел на камушек и полюбовался, как вы орудуете мечами. — Теперь я у тебя в неоплатном долгу, — сказал Эомер. — Ночь длинная, успеешь расплатиться, — засмеялся гном. — Да это пустяки. Главное дело почин, а то я от самой моря и своей секирой разве что дрова рубил. — Двое! — похвастал Гимли, поглаживая топорище. Он возвратился на стену. — Вот как, целых двое? — отозвался Леголас. — На моем счету чуть больше, хотя приходится, видишь, собирать стрелы. У меня ни одной не осталось. — Ну, два-то десятка я уж точно уложил, а толку что? Их здесь что, листьев в лесу? Небо расчистилось, и ярко сияла заходящая луна. Но лунный свет не обрадовал осажденных. Вражьи полчища множились на глазах, прибывала толпа за толпой. Вылазка отбросила их ненадолго. Вскоре натиск на ворота удвоился. Свирепая черная рать, неистовствуя, лезла на стену, густо облепив ее от Горнбурга до южной башни. Взметнувшись, цеплялись за парапет веревки с крючьями, и рестанийцы не успевали отцеплять и перерубать их. Приставляли сотни осадных лестниц, на месте отброшенных появлялись другие, и орки по обезьяне вспрыгивали с них на зубцы. Под стеной росли груды мертвецов, точно штормовые наносы, и по изувеченным трупам карабкались хищные орки и озверелые люди, и не было им конца. Рестанийцы бились из последних сил. Колчаны их опустили, дротиков не осталось, копья были изломаны, мечи иззубрены, щиты иссечены. Трижды водили их на вылазку Арагорн с Эомером, и трижды отшатывались враги, устрашенные смертоносным сверканием Андрила. Сзади по ущелью раскатился гул. Орки пробрались водостоком под стену и, скопляясь в сумрачных расселенных скал, выжидали, пока все воины уйдут наверх отражать очередной приступ. Тут они повыскакивали из укрытий. Целая свора бросилась вглубь ущелья, рубя и разгоняя коней, оставленных почти без охраны. Гимли спрыгнул со стены во двор, оглашая скалы яростным кличем «Казат! Казат!» и сразу принялся за дело. «Эй-вы!» — кричал он. «Орки напали с тыла! Эй-вы! Сюда, Леголас! Тут их нам обоим хватит! Казат Аймину!